Исав находился уже в самом веселом расположении духа. Но как раз эта веселость, хотя он сам всячески ее добивался, была Якову крайне неприятна, и едва поняв, что теперь, что по крайней мере сию минуту бояться ему нечего, он уже с трудом скрывал свое отвращение к безмозглому Иасову благодушию. Он навсегда запомнил, как тот приближался близнецам Ревеки, душистой траве и колючему кусту, как называли их уже в детстве в местах между Хевроном и Бершивой, было тогда по 55 лет. Но душистая трава, гладкокожий Иаков, никогда не отличался особенной моложавостью, будучи с самого детства шатролюбив, задумчив и робок. А теперь он уже многое испытал на своем веку, Иаков, человек на вершине лет, полный достоинства, благодаря своим историям, исполненный духовной тревоги и отягощенный возросшим своим богатством. Тогда как Исав, хотя он и посидел не меньше, чем брат, казался все тем же бездумным и непримечательным малым, который то воет, как зверь, то полон животного легкомыслия и даже лицом нисколько не изменился. Ведь внешнее возмужание большинства товарищей нашей юности в том и состоит, что у них на мальчишеском лице вырастает борода, и появляется морщина другая, и оно остается таким же мальчишеским, только что с бородой и морщинами. Первым, что услышал Иаков от Исава, была его игра на свирели. С детства вошедшее у него в привычку высокое и глухое гудение на связке тростниковых, скрепленных поперечными бечевками дудок разной длины, излюбленном инструменте сиирских горцев, вероятно, им же изобретенным, из которого Исав еще в детстве, переняв его у них, довольно искусно извлекал звуки толстыми своими губами. Глупая и дикая поэзия этих звуков, это безответственное, прижившееся на преисподнем юге тра-ля-ля, было издавна ненавистно Иакову, и в нем взыграло презрение, когда он услыхал его снова. Вдобавок, Исав плясал со своей дудкой у рта, с луком за спиной, клоком козлиной шкуры на чресалах, но без всякой другой одежды, в которой он и впрямь нуждался, будучи волосат настолько, что шерсть буквально свисала у него с плеч седовато-рыжими космами. Он плясал и подпрыгивал, остроухий, с приплюснутым к безусой губе носом, пешком идя по равнине впереди своего ополчения навстречу брату, он дудел, кивал головой, смеялся и плакал. И со смесью презрения, стыда, жалости и отвращения Яков повторял про себя что-то похожее на «Боже мой, Боже мой». Спечился, впрочем, и сам он, чтобы, насколько позволяло отечное его бедро, поспешить, подобрав платье, навстречу этому пляшущему козлу, и уже на ходу представить ему все предусмотренные свидетельства самоуничижения, каковые после ночной победы мог позволить себе без истинного ущерба для собственного достоинства. Раз семь, несмотря на боль, падал он ниц, поднимая разжатые руки над опущенной головой, и так и подполз к ногам Исава, которым прижался лбом, меж тем, как руки его гладили поросшие шерстью колени брата, а язык твердил слова, определявшие отношения между братьями, несмотря на благословение и проклятие, недвусмысленно выгодным для Исава образом, слова, которые должны были обезоружить его, смирить: «Господин мой, я раб твой». Но Исав держался не только миролюбиво, но и ласково, сверх всякого и даже, вероятно, собственного ожидания. Ибо весть о возвращении брата привела его в состояние общей и неясной взволнованности, которая еще перед самой встречей легко могла обернуться не растроганностью, а яростью. Он силой поднял брата из праха, прижал его, громко всхлипывая к своей волосатой груди, и принялся, чмокая, целовать его в щеки и в губы, так что столь щедро обласканному стало вскоре невмоготу. Однако он тоже плакал, отчасти потому, что теперь в нем разрядилось напряжение неопределенности и страха, отчасти же по нервной своей мягкости, о времени, о жизни, о судьбе человеческой вообще. Братец мой, лепетал Исав между поцелуями, забудем все, забудем всякие пакости. Такое неприятное откровение, великодушие, способно было скорее унять слезы Иакова, чем вызвать новые их потоки.